Глава 9. Монмирай, Франция, январь 1169 года. У Генриха выдался счастливый день, самый счастливый за многие месяцы. Он не сомневался, что Всевышний благосклонно смотрит на этот совет королей, поскольку даже погода играла на руку. Небо над головой не уступало синевой перстню с камнем из ляпис-лазури, переливавшемуся у него на левой руке. То был подарок французского монарха. Воздух был морозный, но свежий, лишенный печного дыма, висевшего над улицами Монмирая. Просторные поля припорошил снег, скрыв неприглядную зимнюю грязь и пожухлую траву. На ветру реяли английский и французский штандарты. Эти гордые символы власти и могущества, но ничто не наполняло его такой радостью, как вид сыновей. Вот они, высокие, прямые, как копья, сильные духом, взращенные для величия. Хэл уже достаточно привлекательный для женских глаз, со светлыми волосами и грацией прадеда. Ричард, любимчик Алейноры, с рыжеватой львиной гривой и львиной поступью. Жифруа, с каштановой головой и острыми глазами. Этот скрайон не так крепко, как братья, но уступает им только годами, но не уверенностью в себе. Любой мужчина гордился бы такими сыновьями, истинным сокровищем его королевства. Мальчики принесли аммаж французскому королю за владения, которые плохо вязались с их юными годами. Хэл за Нормандию, Анжу и Бретань, а Ричард за Аквитанию. Последний, помимо этого, был помолвлен с дочерью Людовика Алисой, темноглазой шустрой девчонкой, хихикавшей и вертевшейся во время торжественной церемонии обручения. Несколько месяцев спустя Жифруа принесет Хэлу аммаж за Бретань, укрепляя тем самым свои позиции в герцогстве. Наблюдая, как сыновья купаются в солнечных лучах и восхищении знатных зрителей, Генрих без труда мог поверить в то, что мечта, некогда лишь маячившая на горизонте, оказалась совсем рядом, только руку протяни. Его наследники не станут драться за свои владения. Их права будут признаны всеми еще при жизни отца, и начало этому положил сегодня, в праздник Богоявления, их феодальный сюзерен, король Франции. Скинув руку, Генрих дал сигнал вносить подарки. По толпе пробежал шепоток, пони был мал даже по стандартам своей породы, меньше 12 ладоней в холке. Шкура животного лоснилась эбеновым блеском, передние и задние луки седла сверкали от драгоценных камней. Представленный на осмотр королю Франции конек выказал спокойствие, способное удовлетворить самого тревожного из родителей. Это представитель древние лошадиные расы, с незапамятных времен обитавшие среди пустошей юго-запада Англии, пояснил Генрих. Такие идеально подходят, чтобы послужить первым скакуном для парня. Людовик считал так же и просиял, найдя взглядом маленького мальчика, в котором души не чаял. Филипп Август, наследник, рождения которого представлялось для отца и подданных настоящим чудом, за что его прозвали «Дьёй данне» — «Богоданным». Филиппу ушел четвертый год, но он был так мал, что выглядел младше. Подарок его не обрадовал, и отцу пришлось уговаривать мальчика подойти. Подсаженный на пони, принц замер, а потом расплакался. Генрих удивился, потому как его отпрыски норовили сесть в седло едва ли не раньше, чем научились ходить. Попытки Людовика успокоить малыша ничего не дали. Слезы сменились всхлипами, а затем громкими рыданиями. Сыновья Генриха разделяли недоумение родителя. Вскоре они стали толкать друг друга и ухмыляться. По счастью, отец находился рядом и пресек веселье строгим взором. Людовик снял сына с седла, но Филипп, видимо, не понял, что уже не сидит на пони, поэтому продолжал реветь до тех пор, пока не оказался на знакомых руках няньки. Когда та унесла мальчика, над полем повисла неуютная тишина. Генрих ловил на себе недовольные взоры французов и сообразил, те подозревают, что он злокозненно подстроил это унижение. Ему было также ясно, что оправдания никого не убедят, ибо враги неуклонно видят в каждом его шаге дьявольский умысел. Но кто мог знать, что Филипп боится лошадей? Решив сделать вид, будто испуг принца совершенно естественен, он повернулся к Людовику и как бы невзначай заметил, что парень еще слишком мал. Французский монарх рассеянно кивнул, его взгляд не отрывался от маленькой фигурки, которую прислужники уносили все дальше. Генрих снова посмотрел на своих сыновей, те держались среди многочисленного сборища совершенно свободно, пряча горящие весельем глаза, и король испытал жгучий приступ радости при мысли, что эти орлята — его плоть и кровь. Ему вдруг захотелось, чтобы Алиенора была здесь и видела, как блистают ее мальчики при французском дворе, как гордилась бы она ими и как презирала несчастного отпрыска Людовика. Почувствовав, что кто-то приближается, король повернулся. Вильгельм де Блуа, недавно рукоположенный в епископы Санса, не относился к людям, общество которых радовало его. Это был еще один из треклятых племянников Стефана, до сих пор лелеющий обиды, которым стоило упокоиться в могиле вместе с узурпатором. Прилад пристально разглядывал его, словно ожидая приглашения заговорить. Но Генрих не намеревался выказывать даже намека на оное. Вежливо улыбнувшись, он заявил, что сегодня был хороший день из тех, в которые в почву падают семена крепкого продолжительного мира. Епископ не мог не согласиться и, в свою очередь, разразился красноречивой банальностью. Но потом вмиг стер улыбку с лица английского государя. «Будем надеяться, что на завтра будет заключен еще один мир», — спокойно заметил Вильгельм. «Во время вашей встречи с его преосвященством, архиепископом Кентерберийским». Погода следующего дня отражала неспокойное состояние души Генриха. Небо затянуло снеговыми облаками, но появляющиеся по временам просветы синевы намекали на возможное возвращение солнца. Генриха и Людовика сопровождали папские легаты, организовавшие эту встречу. Симон, приор Мон-Дью, Бернар де Кудр, приор Гран-Мона и Энгельберт, приор Валь-Сен-Пьер. Легаты пристально вглядывались в толпу, у них имелся свой интерес. Если они примирят английского короля с мятежным архиепископом, то заслужат бесконечную благодарность папы. Продолжать эту брань горел желанием только Томас Бекет. Все остальные церковники мечтали поскорее покончить с ней, особенно в свете того, что она ставила под удар идею нового священного похода. Генрих поговаривал о намерении принять крест, но какова вероятность этого, если все его мысли и время занимает вражда с Бекетом? Разговор получился долгим и утомительным, но в итоге посланцы папы убедили архиепископа, что затянувшееся изгнание не служит на руку ни ему самому, ни церкви. В отличие от легатов, Генрих не питал большой уверенности, что Бекет хочет пойти на компромисс, но те убеждали его в готовности архиепископа публично заявить о подчинении без условий и оговорок и обещали, что фраза «не в ущерб нашим устоям», столь взбесившая короля в Кларендоне, повторяться не будет. Но Генрих продолжал сомневаться, потому как подкупленный им человек из окружения Бекета доносил, что Томас собирается заменить свое «не в ущерб нашим устоям» на формулировку еще более вызывающую «не в ущерб чести Господней». Легатам удалось убедить архиепископа, что подобное дополнение не только неприемлемо, но и оскорбительно, ибо вменяет королю пренебрежение честью Всевышнего. Оставалось подождать и выяснить, Так ли успешно оказалась миссия папских посланцев, как они заявляют? Он надеялся, что это так. Ему самому надоела эта бесконечная рознь. Беккет превратился в орудие в руках его врагов, стал причиной бесполезной ссоры между ним и церковью. Генрих отказывался понять, почему этот человек предал его, а именно в таком свете до сих пор представлялся ему этот поступок. Даже на смертном одре эта рана не затянется до конца и будет соднить при малейшем прикосновении. У короля не было намерения отрекаться от кларендонских конституций, но он подозревал и то, что годы в изгнании не ослабили отвращение к ним Беккета. Но сфера интересов папы гораздо шире кругозора Беккета, особенно теперь, когда первосвященник получил возможность вернуться в Италию. Король английский, как союзник, гораздо ценнее рассерженного архиепископа, а мир, пусть даже обремененный стратегическими умолчаниями, все-таки лучше отсутствия такового. Показался епископ Санский, а когда толпа расступилась, Генрих разглядел и Беккета. То была первая их встреча за 4 с лишним года, и королю сразу подумалось, что годы эти не пошли Томасу на пользу. Беккет всегда был худощав, теперь же стал тощим. От природы белокожий он приобрел болезненную бледность хворого. Генриху вспомнились рассказы об умерщвлении архиепископом плоти, и теперь они не показались ему простой болтовней. Глаза прилата глубоко запали, темные волосы посеребрила седина, а черная, некогда борода, стала совсем белой. Только рост остался прежним. К горлу Генриха покатил вдруг тугой ком. Неужели перед ним тот самый человек, с которым они в шутку припирались из-за пурпурного плаща? Не его одного обуревали воспоминания, пусть хоть на миг, но забрала их приоткрылись, и каждый увидел на лице другого отражение собственных сожалений. Один из клерков Беккета потянул господина за рукав и что-то торопливо зашептал ему на ухо. Генрих узнал цветущее лицо и ладную фигуру Герберта из Бошема. Томас не отвечал, не отрывая глаз от лица короля. Потом он двинулся вперед, и его скромная черная накидка вновь напомнила Генриху про тот давно сгинувший пурпурный плащ. «Милорд-король», — хрипло проговорил Беккет, падая в снег на колени, «я предаю себя в руки Господа и твои во имя чести Всевышнего и твоей собственной». Генрих тут же кинулся вперед и поднял прилата с колен. Напряженно застывшие зрители вздохнули с облегчением, начиная верить, что встреча в Монмирае действительно послужит мостиком к примирению между этими двумя. Французский король с улыбкой поприветствовал архиепископа, и воцарилась сердечная радость. Когда пришло время выслушать клятву Беккета, из-за облаков вынырнуло солнце, что все сочли добрым предзнаменованием. «Милорд, король, в отношении несогласия случившегося с нами говорю, что здесь, в присутствии государя французского, епископов, баронов и молодых принцев твоих сыновей, я предаю себя на твою милость и буду следовать твоим суждениям». Беккет остановился, набрал в грудь воздуха и продолжил громко и отчетливо: «Но не в ущерб чести Господней!» Толпа ахнула. Выражение отчаяния на лице французского короля уступало только ужасу на физиономиях папских легатов. Только Генрих не выказал изумления, скорее острое разочарование, сменившееся крайней яростью. Гнев вырвался наружу в потоке богохульных ругательств, потоки настолько жарком, что люди удивились, как под королем не начал плавиться снег. Подскочив к Беккету, папский посол Приор из Гранмона принялся увещевать его негромким, но сердитым голосом. Вскоре ему на помощь пришли и другие коллеги. Архиепископ выслушивал упреки молча, ни на секунду не сводя глаз с Генриха. Остальные собравшиеся следовали его примеру. Никто не сомневался, что попытка заключить мир обречена. Но тут Генрих обуздал свой гнев. Оглядевшись по сторонам, он заметил, что симпатии большинства полностью на его стороне, и даже Людовик смотрит на Беккета так, будто у прилата выросли рога. Стоит заметить, что архиепископ по собственной доброй воле оставил веренную ему церковь. Все еще звенящим от ярости голосом сказал он, обращаясь к французскому королю: «Я его не изгонял. Прилад сбежал под покровом ночи, а теперь говорит, что его интересы — суть интересы церкви, и что он пострадал за правое дело. Истина в том, что я неизменно желал и до сих пор желаю, чтобы владыка управлял церковью со всей той свободой, какой пользовались святые архиепископы, бывшие до него». «Это не так», — вмешался Беккет, но Генрих даже бровью не повел. «Выслушай меня, государь французский. Все, что ему не по нраву, он провозглашает противоречащим чести Господа и тем самым всегда оставляет за собой последнее слово в спорах со мной. Но поскольку мне, видно, никак не угодить Богу, я выдвигаю следующее предложение. До меня было множество английских королей, обладавших кто большей, кто меньшей властью, нежели я, и было множество архиепископов кентерберийских, людей святых и великих. Пусть этот человек подчинится мне в том, в чем не считали зазорным покориться даже самые благочестивые из его предшественников, и я буду удовлетворен». Генрих видел, что победа за ним. Слышались слова «справедливо» и «разумно», головы согласно кивали, а все взоры обратились на Беккета в ожидании его ответа. Тот молчал, и по толпе пробежал ропот. Несколько неожиданно для Генриха удар милосердия нанес французский король. «Милорд архиепископ, желанный тобой мир был тебе предложен», — сказал Людовик голосом, в котором звучала скорее печаль, чем гнев. «Почему же ты колеблешься? Неужели хочешь стать более чем просто святым? Ни папские легаты, ни король Франции не смогли убедить Беккета отказаться от выбранной им линии, и совет в Монмирае закончился в беспорядке и озлоблении, по большей части направленных против архиепископа Кентерберийского. В соборе святого Павла служили праздничную мессу в честь Вознесения. Священник поцеловал алтарный камень и двинулся вправо, чтобы произнести интроитус, молитву перед началом причастия. Стоящий в задних рядах верующих француз плотнее закутался в плащ. Хотя стояло теплое майское утро, он продрог до костей и, выжидая момента, дрожал в тени. Этого человека, прибывшего в Лондон со священной миссией, звали Мерис Беранже. Француз прекрасно понимал, что если его схватят, пощады не будет, но отвага согревалась верой и непоколебимой уверенностью, что он сражается на стороне добра в битве с нечестивцами. «Кирие Элейсон!» — прихожане усердно возгласили греческую ектенью, и Беранже беззвучно проговаривал слова, во рту слишком пересохло, чтобы говорить: «Господи помилуй! Христе Элейсон! Христос помилуй!» Слыша в голове эхо знакомой молитвы, он вытянулся, наблюдая за алтарем. Священник простер руки, сладостные латинские фразы мелодично текли с его языка. «Слава в вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволение». Беранже закрыл глаза, стараясь не думать об Антихристе, злом английском короле, а, открыв, снова вздрогнул. Звучали уже завершающие слова из Евангелия. «Так мало уже остается для приношения даров, так мало». Снова поцеловав алтарь, священник обратился лицом к верующим. «Господь с вами!» Рука Беранже скользнула под плащ, выудив завернутый в ткань пакет. Оглашенные покидали храм. Оставшаяся часть богослужения предназначалась только для верных. Люди в нефе зашевелились, потянулись к алтарю со своими подношениями, и Беранже присоединился к ним. Священник улыбался, шепча слова одобрения. Когда француз протянул сверток, ему показалось, что прошла вечность, прежде чем капеллан взял его, словно само время остановилось. Но потом письмо оказалось в ладони священника. Схватив изумленного человека за запястье, Беранже вскинул его руку, чтобы было видно. «Да будет известно всем», — зычно провозгласил он, — «что ваш епископ Жильбер Фолио был отлучен Томасом, архиепископом Кентерберийским и апостолическим легатом». Сбежав в последовавшем замешательстве из собора святого Павла, Беранже направился в Йорк, где тоже провозгласил отлучение епископа и снова избежал поимки. Жильбер Фолио ожидал подобного и заблаговременно обратился к папе, но все равно был жестоко потрясен анафемой и скрупулезно следовал возлагаемым ей запретам. Он не только не ходил к мессе, но даже дошел до того, что уничтожал после еды свою посуду, ибо не подобает доброму христианину преломлять хлеб с отверженным. Помимо епископа лондонского, Беккет отлучил и многих других. Епископа Солсберийского, Ричарда де Ласси, юстициара Генриха, Жифруа Риделя, канцлера короля, графа Норфолкского, хранителя печати, Ранульфа де Брока, Генрих был взбешен. Папу эти произвольно рассылаемые анафемы огорчили не меньше, и он решительно побуждал Беккета передумать. Архиепископ отказался, предупредив, что следом предаст отлучению самого короля и поместит всю Англию под интердикт. Бенедиктинское аббатство Мармутье являлось одним из самых почитаемых во владениях Генриха. В последние два года оно служило прибежищем для епископа Вустерского. Роджер добровольно покинул Англию в отважной, но тщетной попытке заставить Генриха примириться с Томасом Беккетом. В эту ветреную, студеную ночь в начале декабря он вспоминал минувший год неудач, начавшийся со злополучного совета в Монмирае, а завершившийся, состоявшийся две недели назад столь же бесполезной встречи в Монмартре. По натуре Роджер был оптимистом, но ему все сложнее становилось верить в то, что его кузен-король и друг-архиепископ сумеют когда-нибудь преодолеть свои разногласия. И все же в этот вечер епископ пребывал в добром расположении духа. Будущее казалось безрадостным. По крыше молотил ледяной дождь, но в отведенных ему покоях пылал очаг, на столе стоял, на удивление, вкусный для рождественского поста ужин, а превыше всего, в гостях у него находилась женщина, которую он нежно любил, особо способная вызвать улыбку на устах даже у самого Иова. Положив подбородок на сплетенные пальцы, Мот разглядывала брата с напускной серьезностью. «Да уж, похоже, тебе удалось пережить резню при Монмартре, не претерпев урона. Тогда скажи, кто опозорился сильнее, дорогой кузен Гарри или святоша Беккет?» На самом деле они даже не встретились лицом к лицу. Роджер покачал головой и кисло улыбнулся. Архиепископ со своими клерками уединился в часовне святых мучеников, а Гарри, французский король, папские легаты и епископы собрались снаружи. Мот просияла, про эту деталь она не слышала. «Гарри и Беккета в самом деле держат порознь. Это, может, статься имеет смысл с кошками и собаками, но с королями и архиепископами?» Роджер пожал плечами. Я услышал, как один из папских легатов заметил в полголоса, что мир в Монмартре мог бы состояться, но только в отсутствии английского короля или его архиепископа. Легат рассмеялся своей шутке, но не особо весело. Но как же все было устроено? Между сторонами сновали посланцы с предложениями и ответами? Спросив, Мот улыбнулась, когда брат кивнул. Ну а как иначе? Расскажи подробнее. Вряд ли это необходимо, отозвался Роджер. Разве ты не только что от двора Алиеноры в Пуатье? Нам стало известно, что встреча не привела ни к чему, что Беккет затребовал 30 000 марок возмещения за отобранные поместья, что Гарри предложил рассудить их либо Королевскому суду Франции, либо Парижскому университету, но Томас выказал обычное пренебрежение к арбитрам и заявил, что предпочитает дружескую договоренность судебной тяжбе. Графиня остановилась, переводя дух. «Я пытаюсь вспомнить, был хоть раз, когда ты упоминала имя Томаса без сарказма, стекающего с твоего языка, как капли с сосульки», — с упреком заметил Роджер. Она сделала вид, что задумалась, потом покачала головой. «Да, наверное, ни разу. Мне представляется затруднительным удостаивать нашего благородного Томаса хоть тени сомнения. Проклятие, вот опять. Но ты прав, конечно». Алиенора получала полный отчет о ходе встречи настолько быстро, насколько лошадь способна добежать от Монмартра до Пуатье. «Но ты присутствовал там сам, брат. Мне очень хотелось бы услышать твое личное мнение о событиях». «Это справедливое требование». «Печальное было зрелище, Мот. Пропасть между этими двоими так глубока, что сомневаюсь, удастся ли когда-нибудь навести через нее мосты». Папские легаты ратовали за то, чтобы достичь хотя бы видимости примирения. Мне говорили, что папа очень сердит на Томаса и обвиняет его в преступной близорукости, неумении разглядеть лес за деревьями. В этом есть доля правды. Но святой отец не понимает, насколько заботится архиепископ о свободе матери церкви. Мот закатила глаза. Она подумала про письмо, которая показывала ей Алиенора, каким-то образом добывшая копию послания архиепископа к папе. Беккет жаловался на притеснения, более суровые, нежели те, какие кому-либо пришлось претерпевать с самого начала всех притеснений, и заверял понтифика в том, что не было печали, способной сравниться с его печалью. Но на этот раз графиня прикусила язык, давая Роджеру возможность продолжить. В итоге Гарри по совету своих чиновников согласился возместить Томасу убытки, а французский король убедил архиепископа принять компенсацию. Людовику казалось, что священнослужителю не пристало препираться о деньгах, Роджер слабо усмехнулся. Увы, такое бескорыстие могут позволить себе только короли. Мот сочувственно кивнула. Ей было известно, что брат, за месяцы проведенные вдали от своего английского диацеза, влез в большие долги. Надо будет изобрести тактичный способ предложить ему заем. Выглядит так, будто они не столько преодолели свои разногласия, сколько договорились закрыть на них глаза. «Именно так», — со вздохом отозвался Роджер. Томас согласился опустить свою формулировку «не в ущерб чести Господней», а Гарри, в свою очередь, снял свою, выдвинутую перед папскими легатами этим летом. «Я про нее слышала», — ухмыльнулась Мот. «Не в ущерб достоинству моей державы», — так она звучит. «Как понимаю, Гарри решил, что одна двусмысленная фраза должна быть уравновешена другой такой же. Что ж, при всех этих сложностях кузен хотя бы не совсем утратил чувство юмора». «Чего не скажешь о нас», — признался епископ. «Мне ужасно больно видеть сестра, как двое дорогих мне людей так враждуют друг с другом. И это при том, что некогда они были лучшими друзьями. А ты оказался втянут в их распрю, как зерно между жерновами», — с грустью подумала графиня. Итак, они согласились скинуть с себя груз этих злополучных формулировок. Гарри обещал вернуть архиепископские поместья, и никто не произносил страшных слов «Кларендонские конституции», — сказала она. И вот, продвинувшись настолько далеко, как могли эти двое споткнуться о такой ритуал, как поцелуй мира, зачем было перечеркивать все достигнутое ради сущей формальности? Роджер поднес ко рту кубок и поморщился от вкуса теплого эля. Вино было под запретом по причине рождественского поста. Да, это было все равно, что наблюдать за скачками, в которых лошади попадали на земь перед самым финишем. Они так близко подошли к примирению, так близко. Но потом Томас потребовал, чтобы Гарри дал ему поцелуй мира, а Гарри уперся. Он указал совершенно справедливо, что поцелуй мира даруется только после заключения настоящего договора. Между ними же еще остаются серьезные разногласия. Стоило ему остановиться на этом, все бы еще ничего. Но кузен вспомнил о произнесенной им некогда святой клятве никогда не давать Беккету поцелуя мира, поскольку Гарри никогда не славился неукоснительным соблюдением клятв, его слова восприняли с немалой долей иронии. Легаты и архиепископ Руанский предложили освободить короля от обета, но он отказался, утверждая, что в данных обстоятельствах это будет выглядеть вынужденно и лживо. А потом предложил, что поцелуй мира может даровать вместо него его старший сын. Томас воспротивился, и добрый корабль под названием «Примирение» снова пошел ко дну. «Господи, спаси нас от мужского упрямства», — со вздохом заявила Мот. «И что же теперь? Папа ведь наверняка продолжит играть роль посредника между ними». «Безусловно. Каким бы невыносимым ни считал он Беккета, тот до сих пор является архиепископом Кентерберийским, крупнейшим английским прилатом и князем церкви. Не смеет понтифик и настроить против себя короля Англии, тем более что рассчитывает на участие Гарри в новом крестовом походе». «Ах да, ведь наш кузен крестоносец», — очень сухо заметила графиня. «Я находилась рядом с Леонорой, когда пришла весть о внезапно пробудившемся в Гарри стремлении посетить Иерусалим». Королева так смеялась, что расплескала кубок доброго вина. Роджер не расходился с Леонорой в циничной оценке мотивов ее мужа. При всей страсти Гарри к охоте из него получился бы отличный рыбак, потому как никто не умеет хитрее насадить наживку на крючок. Можешь быть уверена, святой отец прекрасно это знает, но пока есть шанс, что Гарри действительно примет крест, папа будет делать все от него зависящее. Любой паук позавидовал бы умению королей прясть паутину. «Да и королев тоже», — добавила Мот, подумав про Алиенору. «Правда, что вы с Гарри серьезно поругались этим летом?» Алиенора говорит, он настолько разъярился, что готов был подписать указ о твоем изгнании. Алиеноре без сомнения известно об этом, поскольку ее корни расползлись по всем доменам Гарри, — ответил Роджер с улыбкой, хотя слова его не вполне подразумевали под собой комплимент. «Я слишком возгордился и решил, что сумею убедить Гарри в нелепости этой вражды, но Томас только что отлучил от церкви ряд советников короля, а я знал, что мне придется столкнуться с ними при дворе. Поэтому написал Томасу, объяснил свои намерения и попросил дать мне право избавить эти пропащие души от анафемы. К сожалению, архиепископ отказал». «Как благородно с его стороны!» — язвительно воскликнула Мот, но тут же спохватилась. «Прости, не могла удержаться. Продолжай, пожалуйста». «С Гарри я свиделся в июне перед тем, как он снова умчался в Гасконь подавлять очередной мятеж пуатузских вассалов Алиеноры. Он вроде как обрадовался мне. Я один из очень немногих друзей Томаса, кого кузен привечает. Генрих находился в весьма хорошем расположении духа для человека, всю весну тушившего пожары в Аквитании, одновременно уговаривая папу снять отлучение с Шильбера Фолио и прочих попавших под анафему. Несколько раз я опробовал заговорить с ним о Томасе, но он всегда быстро менял тему. Тебе ли не знать, как уклончив бывает Гарри?» Роджер помолчал немного, потом продолжил. «И все-таки все шло неплохо до тех пор, пока на третий день по моем приезде мы не пошли к мессе. Когда в часовню вошел Жифруа Ридель, мне не оставалось ничего иного, как сразу выйти. Гарри, озадаченный моим уходом, пошел следом. Я объяснил, что не могу находиться в обществе отлученного, и кузену это не понравилось, слово за слово, ну, ты понимаешь. Короче, Гарри приказал мне убираться прочь из его владений. Быть может, я бы сумел исправить ситуацию, но сам тоже разошелся, да к тому же отпустил неосторожное замечание, что и так уже одну ногу вдел в стремя. А это сыграло совсем не на руку». «Да уж, наверняка», — Мот не смогла удержаться от смеха. «Как жаль, что никто из вас не унаследовал спокойного, взвешенного отцовского характера. Все пошли в темпераментную матушку. Ну, и что потом?» «Я в запале ускакал», — признался Роджер, тоже рассмеявшись. «К чести Гарри, тот остыл первым и прислал ко мне гонца, призывая вернуться. Я, понятное дело, отказался, но к приезду третьего посланца выпустил пар, приехал, и мы помирились. Мне не удалось убедить Гарри покончить вражду с Томасом, но все время моего пребывания при дворе Гарри следил, чтобы Жифруа Ридель или никто иной из отлученных не показывался в моем присутствии». «Как ты поступишь, если Беккет исполнит свою угрозу предать анафеме и самого Гарри? А, впрочем, не говори, я не хочу знать. Думаю, хватит нам на одну ночь забот и огорчений. Давай поговорим о вещах более приятных». Так они и поступили. Обсудив занятия Роджера каноническим правом и теологией в соседнем городе Тур, вспомнив состоявшуюся в том году женитьбу старшего сына Мот Гуга на дочери Симона де Монфора, графа де Вре, обменялись скудными новостями о Ранульфе, до сих пор ведущем уединенную жизнь в глуши Уэльса. С энтузиазмом, который она не разделяла, Роджер поведал сестре о грандиозном замысле Генриха выстроить дамбу в 39 миль длиной, способную предотвратить разливы реки Луары. Та же изо всех сил уговаривала брата поехать с ней в Пуатье, живо расписывая роскошь рождественского двора Алейноры. Роджер возражал, шутливо пеняя на множество искушений, которыми чревато королевское общество. Впрочем, минуту спустя епископ слегка нахмурился. «Я слышал в Монмартре, что Гарри собирается праздновать Рождество с сыном Жифруа в Нанте, чтобы выказать расположение бретонцам. Получается, он передумал?» «Нет, он так и держит свой двор в Британии». «Понятно. А Алейнора, значит, свой в Пуатье?» Мот медленно кивнула, взгляды их встретились на краткий миг в молчаливом взаимопонимании. В комнате повисла гнетущая тишина, в которой обоим так ясно представилась картина убегающей вперед дороги, усеянной ловушками и западнями. Графиня потянулась за вином, ей больше не хватало духа подшучивать над постническим воздержанием брата. «Роджер, как думаешь, может, это все хорошо кончится?» — спросила она наконец, подумав, что ее слова в равной степени можно отнести к неурядицам с Томасом Беккетом и к укрытой молчанием, но ширящейся трещине в отношениях между Гарри и Алейнорой. Епископ ответил не сразу. Комкая салфетку, Роджер смотрел на пламя в очаге. «Нет», — сказал он тихо, — «я так не думаю».